Вначале Николя ничего не увидел. Тусклый свет пробивался через крошечное зарешеченное оконце. Он попросил тюремщика принести факел, но тот поскреб себя за ухом и заявил, что это не принято, а особых распоряжений на сей счет не отдано. Монета, перекочевавшая из рук Николя в карман тюремщика, рассеяла сомнения последнего. Он закрепил свой факел в кольце, торчавшем из стены, и удалился, заперев дверь. Наконец Николя смог оглядеться. Слева от него, наброшенный на кровать соломенной подстилки, лежал человек с тесно скованными ногами. Конец тяжелой цепи был закреплен в стене. Руки его также сжимали цепи, только менее тесные, позволявшие узнику двигать руками. Николя молчал, не зная, спит ли человек на соломе или бодрствует. Подойдя поближе, Николя поразился переменам, произошедшим во внешности гвардейца. Без парика он казался лысым, редкие волосы прилипли к оголенной голове. Лицо посерело и осунулось. За несколько недель он постарел на несколько лет. Отвисшая челюсть все время дрожала, рот не закрывался. Открыв глаза и увидев Николя, гвардеец, изобразив подобие улыбки, приподнял голову и попытался встать. Подхватив его подмышки, Николя помог ему. «Итак, сударь, вас ко мне пропустили, несмотря ни на что». «Не понимаю, кто мог мне помешать. Вы забываете о моих полномочиях». «Я все понял. Мы одни?» Он бросил беспокойный взгляд на дверь камеры. «Вы сами видите, что да. Дверь заперта, окошко закрыто, так что вам нечего бояться, что нас подслушают». Гвардеец, казалось, успокоился. «Господин Лёфлок, я вам доверяю. Я чувствую, вы не считаете мою вину столь уж серьезной. У вас была возможность арестовать меня еще до печальных событий, иначе говоря, до моего преступления. Но вас что-то удержало, вы сделали скидку на обстоятельства. Вот почему я попросил встречи именно с вами». «Сударь, не заблуждайтесь, я вовсе не слагаю с вас вины. Вы совершили серьезное преступление, но совершили скорее необдуманно, нежели намеренно. Я готов вас выслушать, если только ваши слова не вступят в противоречие с моими служебными обязанностями». «Мы можем заключить с вами сделку». «У вас нет права ставить мне условия, а я не уполномочен с вами торговаться». «Сударь, не отказывайте мне сразу. Сделайте милость, выслушайте. Может, статься, мне осталось жить всего несколько дней, а то и того меньше, несколько часов. Так что проявите немного сочувствия». «Говорите, сударь, но я вам ничего не обещаю. Прежде всего, я хочу доказать вам искренность своих намерений. Полагаю, вы все еще ищете драгоценности мадам Аделаиды». Увидев, как Николя невольно вздрогнул, Трюш понял, что попал в самую точку. А комиссар упрекнул себя за неумение сдерживать собственные чувства. «Возможно, сударь. Я тоже об этом размышлял. Принцесса всегда была добра ко мне, и моему бесчестному поступку по отношению к ней нет оправданий. Господин Лёфлок, вы должны пойти в казарму королевских гвардейцев. За моей кроватью проходит поперечный балк. Отковыряйте под ней кусок штукатурки, и там, в тайнике, вы найдете украденные мной драгоценности. Все, кроме кольца с лилией, которое уже у вас. Теперь вы меня выслушаете, сударь?» «Конечно, но я ничего не могу вам обещать». «Неважно, в конце концов, мне уже нечего терять. Согласны ли вы передать от меня записку маркизе де Помпадур, отдать ей лично в руки?» Произнося имя маркизы, он понизил голос. Николя молчал. Что означала эта просьба? Последняя воля Трюша? Просьба о милости? Зная об отношениях, которые связывали фаворитку и осужденного, Николя спрашивал себя, в чем состоит его долг. Он не чувствовал страха, просто отчетливо сознавал, что согласие исполнить просьбу Трюша заведомо заведет его дальше, чем ему того хотелось бы. С другой стороны, вправе ли он отказать Трюшу де Лашо, приговоренному к мучительной позорной казни, в последней просьбе? Подумав, он решил, что отказать было бы слишком жестоко. К тому же, напомнил он себе, он пришел в камеру кузнику не по собственной воле, а по приказу Сен-Флорантена. И тотчас задумался о том, в каких отношениях пребывали министр и маркиза. Зачем власть имущие выбрали его своим посланцем и отправили к осужденному накануне исполнения приговора? Чем грозит ему этот визит? Однако он чувствовал, что если он откажет Трюшу, его долго будет мучить совесть. «Согласен, сударь. На чем вы собираетесь писать?» «У меня нет права писать. Есть у вас с собой все необходимое?» Николя порылся в карманах, перебирая их обычное содержимое. Черная записная книжечка, свинцовый карандаш, перочинный ножик, веревочка, носовой платок, табакерка и обладка для наложения печатей. «Листок из записной книжки и карандаш подойдут?» «Вполне». Николя осторожно вырвал лист, разгладил его и вместе с карандашом протянул узнику. Тот прижал листок к стене и, послюнявив кончик, принялся писать. Трюш писал, не отрываясь, значит, все слова были обдуманы заранее. Заполнив убористым почерком не менее 20 строк, он аккуратно сложил листок, как складывают письма, и смущенно взглянул на Николя. «Господин Лефлок, поймите меня правильно, я хочу защитить вас. Вам лучше не знать содержание письма. Я знаю, вы исполните мое пожелание, но не уверен, что его адресат доверяет вам так же, как я. Поэтому не поможете ли вы мне каким-нибудь образом запечатать письмо?» «Нет ничего проще. У меня есть обладка для наложения печатей. Я дам ее вам, вы запечатаете письмо и распишетесь сверху». Трюш облегченно вздохнул, словно с плеч его свалился тяжкий груз. Николя подумал, что в несчастье он вновь обрел достоинство. Трусливая посредственность уступила место мученику, покорившемуся своей печальной судьбе. Настала пора прощаться. Николя опустил записку в карман. Собравшись уходить, он в последний раз обратился к пленнику. «Почему вы выбрали меня?» «Потому что вы честный человек». Николя постучал в дверь. В замочной скважине повернулся ключ, вошел смотритель и забрал свой факел. Посетитель обернулся и отвесил поклон в темный угол, где мрак скрыл узника от посторонних глаз. Николя опасался, что неведомые препятствия помешают ему встретиться с маркизой де Помпадур, и он не сдержит слова данного несчастному Трюшу. Поэтому, не став ничего скрывать от начальника, он попросил Сартино устроить ему встречу с маркизой, и начальник мгновенно устранил все препятствия. Даже не сделав вид, что ему надо соотнестись с министром, он немедленно отправил Николя в замок Бельвью, где в это время находилась фаворитка. Уверенный, что добрая дама примет Николя без всяких проволочек, Сартин посоветовал ему взять лучшего рысака из конюшни на улице Нефсент-Агюстен и во весь опор мчаться в север. Достаточно осведомленный о привычках сильных мира сего, Николя предположил, что за спешкой и оказанной ему помощью кроется стремление поскорее довести до конца некую игру, смысл которой от него ускользал. Как только он прибыл в Бельвью, его тотчас проводили в апартаменты маркизы. В жарко натопленном бело-золотом будуаре, где в камине полыхал настоящий пожар, маркиза, утопая в волнах серых и черных тканей, ожидала его, сидя в глубоком кресле бержер. Николя вспомнил, что двор носит траур по царице Елизавете Петровне, скончавшейся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Увидев его, маркиза томно протянула ему руку, но тут же отдернула и, схватившись за грудь, сильно закашлялась. Николя ждал, пока пройдет приступ. «Сударь, примите мои комплименты. Вы блестяще завершили известное вам дело и вновь заслужили право на нашу признательность. Господин де Сен-Флорантен рассказал нам все в подробностях». Отметив это «мы», Николя молча поклонился, а про себя задался вопросом, включало ли это королевское «мы» также и монарха. «Мне сказали, что вы желаете меня видеть». «Да, сударыня. Дело в том, что господин Трюш де Лашо, королевский гвардеец, недавно осужденный за оскорбление величеств, изъявил желание встретиться со мной. Во время нашей беседы он передал мне письмо, адресованное вам. Я счел себя не вправе отказать в услуге человеку, часы которого сочтены». Она живо закачала головой. «Не странно ли, сударь, что такой верный слуга короля, как вы, соглашается стать посланцем столь подозрительной личности?» Когда она вовлекала Трюша в свои интриги, гвардеец отнюдь не казался ей подозрительным, подумал Николя. Однако ему следует вести себя крайне осмотрительно. Видя, с какой легкостью фаворитка ставит все с ног на голову, он решил идти напролом. «В иное время, сударыня, вы достаточно высоко оценили его услуги». «На что вы намекаете, сударь? Я вам не позволю». «Мне кажется, — прервал Николя фаворитку, — в ваших интересах, а, возможно, и в интересах его величества, принять адресованную вам записку, в которой обвиняемый, возможно, сообщает вам полезные сведения». Улыбнувшись, она забарабанила пальцами по ручке кресла. «Состязаться с вами, господин Ле Флок, истинное удовольствие. Всегда к вашим услугам, сударыня». Он протянул ей записку. Не открывая ее, маркиза внимательно оглядела сложенный в четверо листок. «Господин Ле Флок, вам известно ее содержание?» «Нет, сударыня. Я помог господину де Лашо обеспечить сохранность его тайны». «Я это вижу». Поддев ногтем печать, она развернула листок и погрузилась в чтение. Прочитав записку, она швырнула ее в огонь, где та мгновенно исчезла. «Господин Ле Флок, благодарю вас за все. Вы верный слуга короля». Не протянув руки, она кивком попрощалась с Николя. Тот поклонился и вышел. Когда он мчался галопом по берегу Сены, в голове его мелькнула мысль, что вряд ли он вскоре вновь увидится с фавориткой. Невысказанное разделяло их, давило на плечи тяжким грузом, и теперь, когда бы они ни встретились, их отношения уже никогда не будут такими легкими и сердечными, как были прежде. Вторник, 5 февраля 1762 года. С чашкой горячего шоколада в руках Николя сидел напротив Ноблекура. Водрузив на нос очки, старый магистрат читал газету. Сириус, прыгнув к нему на колени, пытался просунуть морду под газету, чтобы хозяин, наконец, посмотрел на него. «Что вы читаете?» — спросил Николя. «Ах, дорогой мой, это «Газет де Франс». Она совсем новенькая, издается только с 1 января, выходит по понедельникам и пятницам». «И какова ее цель?» «Во-первых, удовлетворять любопытство публики по поводу всякого рода событий и открытий. А во-вторых, печатать всевозможные мемуары и воспоминания, дабы сохранить их для истории. Во всяком случае, так они заявляют в своем проспекте». «И какие у нас новости?» «Одна должна заинтересовать вас особенно. Ваш Трюш де Лашо удостоился неожиданной привилегии. Ему смягчили наказание, и вместо того, чтобы умереть на колесе, он нашел свою смерть на висельце». Николя подскочил. «Помните, я по большому секрету рассказал вам о своей последней встрече с гвардейцем? Я по-прежнему уверен, что у него с маркизой де Помпадур было заключено некое тайное соглашение. Вы помните, с какой легкостью я получил тогда аудиенцию? Возможно, это она попросила о снисхождении к нему. Ну, разумеется, через посредников». Продолжать он не мог. Уже много дней его преследовало ужасное подозрение. После долгих размышлений Николя вновь задался вопросом об истинной роли фаворитки в деле Трюша де Лашо. Его с самого начала поразило, как быстро гвардеец признался в своем нелепом преступлении. Трюш действовал так, словно был уверен, что наказание не последует, и преступление сойдет ему с рук. А может быть, он питал надежду получить прощение благодаря вмешательству верховной власти? Наверное, переданная Николя записка растрогала фаворитку, и она решила добиться для Трюша милости, если, разумеется, считать милостью замену колесования на повешение. Посредником какой сделки невольно стал Николя? Разумеется, Трюш де Лашо знал, что не сможет сохранить себе жизнь, но он мог поторговаться по поводу вида казни. Весь ужас подозрения, которое поселилось в голове Николя, заключался в том, что маркиза де Помпадур могла сама приказать гвардейцу разыграть покушение на короля. Побуждаемая ненавистью к иезуитам, ревностью к юным любовницам короля и искренне обеспокоенная подлинной угрозой, нависшей над ее любовником, она, быть может, попыталась таким образом навлечь подозрения на орден и партию святош. И хотя это были всего лишь предположения, Николя не становилось легче. Желая избавиться от мрачных мыслей, он стал вслушиваться в слова Ноблекура. Конечно, он много знал, а пытки заставляют говорить даже самых стойких. Возможно, это и есть причина смягчения наказания. В любом случае, дело Рюиссека и эта смехотворная попытка покушения не облегчат положение иезуитов. Они проиграли, и даже если к покушению они не причастны, клевета сделает свое дело. Но многие упреки, летящие в их адрес, несправедливы. Согласен с вами. Они гораздо более просвещенные, нежели эти упертые янсенисты, которые вот уже 40 лет морочат нам голову. И все же, Николя, иезуиты будут изгнаны, а их учебные заведения закрыты. А ведь мы все их ученики. В конечном итоге все работает на благо прусского короля. Как это? Вспомните великого предка нашего нынешнего короля. Он отменил Нанский эдикт. К чему это привело? Умные и умелые сыны реформистской церкви отправились в изгнание, и в частности в Пруссию. Вот увидите, с иезуитами случится то же самое. Они уйдут в северные земли и станут воспитывать наших противников. А кто займет их место во Франции? Вопрос по существу, но, боюсь, его сейчас вряд ли задают. Однако, Николя, вы вчера были в Версале. Расскажите мне об этой поездке. Господин де Сартин проводил меня к мадам Аделаиде, чтобы я собственноручно вернул ей драгоценности, найденные в казарме королевских гвардейцев. Поступок, делающий честь генерал-лейтенанту. Впрочем, я никогда в нем не сомневался. А что принцесса? Была предельно любезна и пригласила меня на охоту. «Черт возьми! Вы становитесь светским человеком. Надеюсь, в этот раз вы не вылетите из седла», — с улыбкой завершил Ноблекур. Николя смотрел на улицу Монмартр, где с раннего утра толпился народ, громко звучали голоса и стучали колеса экипажей. «У всех этих людей своя судьба», — думал он. «Скоро он позабудет участников зловещего дела», и только горестная фигура Трюша де Лашо в тюремной камере какое-то время будет бередить его память. Скоро карнавал, и на улицах древней столицы вновь забурлит ночная жизнь. Его ждут новые дела. Николя допил шоколад. Осадок на дне чашки, подобно окружавшей его жизни, являл собой смешение сладости и горечь. София. Июль 1997-февраль 1999 годов.